Глава 20. Дмитрий. Воистину, кара небесная за то, что я сотворил. Будто мало мне было мгновений ужаса и бессонных ночей за факт секса с другой женщиной. Теперь еще и это. Аля, выдавливаю сквозь зубы. Ты уверена? Ты шутишь, Титов? Конечно, я уверена. Мне нужны доказательства. Бормочу из-под руки, которой тру лицо. Я в каком-то непрекращающемся кошмаре. Какие? Ну вот, лови. Слышится звук пришедшего сообщения. Я отнимаю телефон от уха и смотрю в мессенджере на фото. Пластиковый электронный тест на беременность. Что значат эти цифры? Что срок от 2 до 3 недель. Я подсчитываю в уме дни с прошлого мальчишника. Твою же! Альбина, это какой-то бред. Вхожу в штопор жестокого отрицания. Я не мог этого захотеть. Не сейчас. Я женился. Тогда ты еще не был женат. Это ничего не меняет. Я не собирался делать ничего подобного. А как же обещание? Альбина будто бы даже обижается. Она вообще не понимает ничего. Какое обещание? Я давал его 100 лет назад. Даже толком и не помню, когда. Зато я помню. Титов, будь уже мужиком и не смей отказываться от ребенка, которого сам предложил и сам же сделал. Я не делал его и в мыслях не было. Было или не было в твоих мыслях? Злится она. Факт налицо. Ты меня позвал, ты меня соблазнил. И ты, Димочка, зачал этого ребенка. И ты последний мерзавец, если, сделав это, пытаешься отказаться и свалить в кусты. Ты трус и лжец. Альбина! Теперь уже злюсь я, вскакиваю с кровати и хожу по номеру. Хватит! Вы уже задрали звонить мне и кидаться обвинениями. Я ни черта не помню с той ночи. И если я тебе позвонил и трахнул все-таки, в версию с ребенком я просто так верить не собираюсь. Ты на что намекаешь? Что я тебя обманываю? Я ни на что не намекаю. Я прилечу в Москву и поведу тебя к врачу. Сам, лично. Мало ли от кого у тебя там ребенок. Откуда я знаю, что он мой? То есть? Она задыхается от возмущения. Я, по-твоему, шлюха какая-то, что сплю каждый день с новым мужиком? Так, что ли? Все, закрыли тему. Я прилетаю, и едешь со мной в клинику. Я сам во всем хочу убедиться. Подлец ты, Дима! Увидимся у врача. И только попробуй смотаться. Не будет тебе никакого исполнения обещаний. Ах, так! Я, значит, теперь еще и виноватая, что повелась на твое предложение. Пошел ты, Титов! И бросает трубку. И я бросаю. В прямом смысле слова швыряю телефон с размаха в кровать. Он летит метеором, врезается в подушки и подпрыгивает пару раз. Я зол. Я в бешенстве. Какого хрена вообще происходит в моей жизни? В моей голове? Зачем я мог пожелать сейчас этого ребенка? Я не могу этого понять. И да, я хочу ребенка, но не от Альбины, а от моей жены. Жены, черт возьми, которая, если про это узнает, не то что со мной разведется, вообще сотрет меня из своей жизни. А к нашему с ней ребенку я буду пробиваться через суды и получу статус воскресного папы. «Да это еще хуже, чем мой собственный алканавт-отец. Он хотя бы жил вместе с нами, и я его видел каждый день». Хожу, рычу, вцепившись пальцами в волосы. Потом тру голову от непроходящей мигрени. «Гребаный мальчишник! Гребаный я! Ну зачем? Зачем?» Как только немного беру себя в руки, звоню в Москву, в свою клинику и записываю туда еще и Альбину, к тому же самому лучшему профессору. И пусть только попробует проглядеть этого ребенка или найти то, чего нет. сам поведу, за руку возьму и поведу. Я должен 100% знать, что ребенок есть, и он мой, и тест ДНК сделать, да, потому что я его не хочу. Я хочу мою жену назад, моего ребенка и мою жизнь, которую я должен был счастливо жить. Греться на раскаленном песочке на Мальдивах и гладить румяные булочки любимой женщины. Наслаждаться нашим браком и ее любовью. Вот что я хочу, а не вот это вот все. Бррр. Когда у меня кончаются силы ходить, как тигр по клетке, я падаю на кровать и вырубаюсь всего на пару коротких часов перед рассветом. Антон будет меня так же внезапно, как и прошлым утром. И я хочу его придушить. Он, конечно же, ни в чем не виноват. Но я неадекватный. Сложно им быть, когда в один день получаешь новости о беременности и жены, и любовницы. Аля, мне любовницы теперь считается или как? Даже думать не хочу. С трудом и без допинга переключаю себя в рабочий режим. У нас с Седовым слишком много дел, чтобы оставалось время поистерить. Мы должны закончить все переговоры в рекордные сроки и вернуться в Москву, чтобы я уже мог, наконец, разобраться во всем этом бардаке. Кто, кому и зачем сделал детей. А сейчас мне даже выдохнуть некогда. Как же все это не вовремя на меня навалилось. Если бы я только знал, что моя жизнь вот так полетит под откос, ничто не предвещало беды. Ну как, ничто. Моя жизнь была вполне тривиальна для среднестатистического холостяка такого достатка и образа жизни. Работа до упаду и развлечения на максимум. И все было прекрасно. Вокруг было множество перспектив. Хорошие друзья, приятели, карьерный рост. Мечта мужика в 35-то лет. Живи и радуйся. Пока однажды не спустился в подземку по вине лучшего друга. Ему нужно было жену с любовницей разнять, а меня он просто высадил у метро. Нет, я, конечно, мог заказать такси, но ехать-то всего ничего. Две остановки до офиса, где на стоянке меня ждал мой любимый автомобиль. И все! Подземка перевернула мою жизнь с ног на голову. Потому что там была она. Невероятной красоты девушка, тонкая, хрупкая, воздушная и прозрачная. Брюнетка с белейшей кожей и яркими глазами, губами-вишнями и соблазнительной фигуркой лесной нимфы. Я был покорен. Убит, пристрелен на вылет стрелой Амура, даже несмотря на то, что считал это в принципе невозможным, ведь я перепробовал столько женщин, и ни одна не заставила мое сердце так колотиться, так, чтобы после первой встречи, когда людской поток забрал ее у меня, начал спускаться в метро почти каждый день в одно и то же время, чтобы увидеть ее еще раз. Я будто 20 лет назад открутил и превратился в безмозглого, влюбленного мальчишку. Искал ее, ждал, надеялся. Жить, есть и спать не мог, пока не встретил снова, пока не взял ее в плен моих необъятных чувств. Я просто больше не мог ее отпустить. Все женщины вдруг померкли для меня. Ни одна не могла больше даже в прыжке достигнуть ее красоты. И Мирослава оказалась такой, такой... Добрая, нежная, скромная, умная, готовила просто изумительно. А в постели она так чувственна и прекрасна, что я не мог ей насытиться, не мог оторваться от ее сладкого и желанного тела. Впервые в жизни мне в сексе хотелось больше отдавать, чем получать. Мира сломала меня и вывернула наизнанку своим существованием. Но, похоже, законы природы и физики не победить. Я при первой же возможности вывернулся обратно и по какой-то неведомой мне причине, как только утратил над собой контроль, я вернулся на старые добрые рельсы своей разгульной жизни. И теперь я пожинаю плоды своего прошлого, которое не дало просто так забыть его, не позволило притворяться кем-то иным, кроме как самим собой, бабником и гулякой Титовым, а не прилежным влюбленным семьянином. И, кажется, это мое проклятие, а еще большее проклятие — это отчет, который приходит мне от нанятых мною охранников, следящих за Мирой.